Да. И тут же рядом в газете объявление. Пользуйтесь воздушным сообщением Тихоокеанских линий. Регулярные рейсы в Штаты и в Бразилию. Вот что, Фукс, говорю я. Пойдите-ка купите билеты на самолет в Бразилию, да закажите что-нибудь из одежды. Мне китель и шинель, а себе по усмотрению. Фукс рад стараться умчался, а я тут на пляже остался этих фальшивых гавайцев развлекать. А то пойдут еще в театр, выяснится все это дело, скандал получится, задержка, неприятности. Послушайте, предлагаю я, день у вас все равно пропал. Так чем здесь сидеть? Возьмем лучше лодочку, да покатаемся. Смотрите, погода какая, тепло, луна светит. Ну и уговорил. А тут и Фукс вернулся, докладывает об успехах. Костюмы заказал, нынче же будут готовы, а вот с билетами... Христофор Бонифатьевич, худо. Взял один билет на завтрашний вечер, а больше и нет, все места проданы. Ладно, говорю, мы это положение после обдумаем, а сейчас поедем покатаемся. Ну, взяли лодочку и поехали, и так славно покатались. Ночь катались, весь день катались, осмотрели все окрестности и вернулись как раз вовремя. 2 часа до отлета самолета осталось. Распрощались мы с этими артистами, побежали к портному, а он, негодяй, запил, что ли, но только ничего не сшил. Я, знаете, возвысил голос, отчитываю его, а он только руками разводит. «Помилуйте, — говорит, — я вас вчера ждал, вчера бы и приходили, а сегодня у меня ничего не готово». Я вижу, проку не будет с такой логикой, давайте заявляю, что есть. Не в трусах же мне лететь в самом деле. Но он порылся в шкафу, достает макинтош. Вот, говорит, только и осталось из готового. Это мне прошлый год один джентльмен заказал, да что-то не берет. Я посмотрел, материал добротный, покрой модный. Ладно, говорю, я беру, получайте сколько следует. Забрал макинтош и пошел. Вы бы, советует Фукс, его все-таки примерили, а то вдруг не впору. Ну, я вижу, дельный совет. Встал тут же в тени баньяна. Развернул обновку, накинул. Смотрю, понимаете, новое несчастье. Тот джентльмен-заказчик или вдвое был выше меня, или на рост шил. Уж не знаю. Только на мне его макинтош несколько странно сидит. И делать нечего. Назад нести все равно ничего не подберешь. Снизу отрезать уж очень некрасиво получится. В самолет в таком виде чего доброго не пустят. А так носить это и шагу не ступишь. В полах запутаешься. Но придумывать что-то нужно, да поскорее, а то самолет улетит, билет пропадет и вовсе здесь застрянешь. И тут, знаете, Фукс молодец, не растерялся. «О, — говорит, — да ведь это же замечательно! Мы в этом макинтоше по одному билету вдвоем улетим. Только разрешите, присядьте немножко. Так, подставьте плечи!» Ну и, знаете, взгромоздился на меня, напялил это пальтишко, застегнул на все пуговицы, одернул. А теперь, — говорит, — полный вперед, да поскорее, а то что-то нами полисмен интересуется. Пошли. Пришли в аэропорт к самолету. Фукс предъявил билет, нас провели, показали место. Ну, уселись кое-как. Собственно, я уселся, а Фукс стоит на сиденье и головой подпирает потолок. Я посмотрел в щелочку, вижу и остальные пассажиры на местах. Всего кроме нас 5 человек. В самолете чистота, зеркала, различные удобства, публика вроде приличная. Потом заревели моторы, самолет разбежался, хлоп-хлоп-хлоп, по воде поднялся, летим. Ночь кругом, в небе звезды, моторы ревут. А в остальном все спокойно. Пассажиры уснули. Я тоже вздремнул. Один Фукс бодрствует во всей кабине. До утра так пролетели, а утром проснулись, я смотрю в свою щелочку, прислушиваюсь. В кабине заметное оживление, все липнут к окнам, показывают друг другу и, судя по поведению, любуются видами кордильер. Фукс тоже склонился к окну. А я волей обстоятельств принужден пропускать такое редкое зрелище и сидеть в темноте, как какой-нибудь преступник в тюрьме. И так, знаете, обидно стало и скучно, я сам себя утешаю, думаю, пусть смотрят на здоровье, а я найду занятие. Достал трубочку, набил, закурил, задумался. Вдруг слышу паника в кабине. Пассажиры повскакали с мест, кричат, и чаще других раздается слово «пожар». Я чувствую, Фукс меня бьет пятками по бокам, как осла. Я его ущипнул, а сам выглянул посмотреть и все понял. Дым от моей трубки валит изо всех отверстий, и действительно создается впечатление пожара.